Это, видимо, могло бы объяснить рассказы многих людей, находившихся лишь под угрозой смерти, о своем внетелесном опыте или о мгновенном переживании прошедшей жизни. Таким образом, независимо от того, какого определения смерти мы будем придерживаться, того ли, которое принимали в прошлом, современного, или того, которое будет принято в будущем, независимо от этого, те люди, которые были мной исследованы, находились к этому состоянию гораздо ближе, чем все остальные их современники. Этого для меня вполне достаточно, чтобы внимательно их выслушать. Мы видим, что в таком контексте бесполезно искать точного определения понятия смерть. А вот возражение по поводу предсмертного опыта представляется мне более серьезным. Речь по существу идет о том, что поскольку в теле сохраняется возможность биологической активности, то именно благодаря этому и возникает ощущение, которое мы называем предсмертным опытом. Я, разумеется, согласен с тем, что во всех исследованных мною случаях остаточные биологические процессы имели место в телах моих пациентов тогда, когда они были признаны клинически мертвыми. Итак, вопрос о том, действительно ли была реальная смерть, сводится к более серьезной проблеме. Не был ли вызван предсмертный опыт остаточными биологическими процессами в организме? Или, другими словами, возможны ли иные объяснения того, что мы наблюдали, то есть продолжается ли жизнь после смерти? Этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе. Объяснение. Возможны, конечно, и другие объяснения предсмертных феноменов. По существу, с чисто философской точки зрения, для объяснения любого опыта, события или факта можно построить бесчисленное множество гипотез. Так можно вечно предлагать все новые и новые теоретически возможные объяснения для любого явления. То же касается и теории предсмертного опыта. Из большего числа объяснений я выбрал несколько таких, какие выдвигаются чаще всего. Разберу теперь их, а также те, которые еще не предлагались, но тем не менее могут возникнуть. Их можно условно разделить на три типа. Сверхъестественные, естественные, научные и психологические. Сверхъестественные объяснения. Первое из наиболее редко встречающихся объяснений – это демоническое объяснение предсмертного опыта, предполагающее, что он, несомненно, был вызван темными силами. Мне представляется, что лучший способ отличить, кем направляется получаемый людьми предсмертный опыт – Богом или дьяволом – послушать тех, кто пережил его. Из религиозных книг ясно, что Бог наставляет людей жить в любви и всепрощении. Дьявол же, наоборот, учит их ненависти и разрушению. Пациенты, с которыми я беседовал, возвратились после своего необычного опыта обновленными и с явной решимостью следовать первым путем. Так что, если это и были козни дьявола, то он потерпел полный провал. Естественные научные объяснения. Первое. Фармакологические. Некоторые предполагают, что предсмертный опыт вызывается лекарственными препаратами, которые вводятся больному во время кризиса. Внешнее правдоподобие этого предположения основано на нескольких фактах. Многими людьми, в том числе и врачами, признается, например, что большинство наркотиков вызывают галлюцинации. Более того, в наше время широкое распространение получило злоупотребление наркотиками. Общество уделяет большое внимание борьбе с нелегальным употреблением таких лекарств, как ЛДС, марихуана и другие, столь же сильных, вызывающих галлюцинации. Кроме того, известно, что многие наркотики, использующиеся для лечения, могут вызвать явления, похожие на предсмертный опыт. из новейших медицинских средств сходным действием обладает кетамин,